Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 2 октября 2015 года, канал «Подготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир, вещаемый из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 765 дней. Так что 365 и 400. Да? Вот 400 обнулись, был бы год. Тут вот вчера про Димуру спрашивали, как бы новость дня, да, вот тут Илья нам прислал, на Димуру завели дело. Ну, мы связались, Стас у нас с ним, как бы сказать, на прямой связи через скайп, вот, спросил, что как что, вот его ответ. Спасибо за предложение помощи, пока никаких бумаг не видел и повесток не получал. Ну, тут он ссылает, странные люди, вместо того, чтобы почитать Петерима Сорокина, как делал это Бжезинский, и сделать выводы, они гоняются за ведьмами, тем самым очень быстро приближая свой конец. С уважением, Степан. Вот, хорошо. Такое, значит, ответ. Так что, ну, понятно, это сейчас продолжение-то будет, мы же это говорим всегда, да? Ну да, какие-то дурацкие... мы что можем сказать тем людям, которые малявы всякие пишут на таких людей, как Димура? Почему-то такие люди, которые пишут вот эти ябеды, да, они думают, что, ну, вот как те, которые служили Гитлеру, что мы сейчас там отпишемся, перед этим режимом прогнемся, потому что, ну, это синдром 37-го года. Нужно выслужиться, как-то показать, что я больше всего ку господина ПЖ. И вот я для таких людей как раз хочу сказать, вы же понимаете, режимы меняются. И вы... представляете, вот в своей голове, где 37-й год прям горит, вот так 37 цифра, вы в этой голове подумаете, что вы делаете со своим будущим. Вам же пиздец. Причем он может наступить не даже до того, как мы придем к власти, а гораздо раньше. Ну, по определенным, я не буду тут рассказывать, по каким причинам, но миллион причин. Не лезьте вы в эту херню. Я вам вот что расскажу. Я помню... в юные годы приезжает мой товарищ, смеется, и в институте мы вместе учились. Я говорю, что такое? Он говорит, да сейчас вот бабушку там тащил на себе. Я говорю, какую бабушку? А представляешь, говорит, мне вот вручили в общем вагоне бабушку, она вся в гипсе, значит, едет, и говорит, ну помоги ты ей выгрузиться. И я, говорит, ее тут, эту бабушку по всему Саратову таскал, ну потому что никто ее не встретил там и так далее. И я говорю, а что же случилось-то с бабушкой? Он говорит, да такая смешная история, говорит, она поехала куда-то на Алтай, что ли. Ну, я сейчас врать не буду, не помню. На свадьбу, к своим родственникам. А там на свадьбе заведено драться между собой, напьются и друг другу мудохают. А эта бабушка влезла, чтобы всех останавливать. Вот не будьте этими бабушками, вы дураки, вы в этом ничего не понимаете. Не лезьте вы в эту херню, я вас умоляю. Потом будете в гипсах, как та бабушка, и будете рассказывать о том, что вот оно оказывается как. Влад пишет, второй перевод, полет нормальный. Спасибо за информацию о маске. Почитал, интересно. Познакомился с девушкой из Саратова, тут в Америке. Говорит, училась с дочкой Мальцева. Что-то сколько смотрю ваши новости, а дочки не слышал. Спасибо. Ну, блин, вот если она в Америке, то и самостоятельный человек... она не могла с моей дочкой учиться по понятным причинам, потому что она у меня очень маленькая, совсем еще крохотная, да. А ну, вот, может, дочкой просто какого-то другого мальчика. Ну, может быть. У меня 2 взрослых сына, так что дочь у меня маленькая. Может быть, ты чего-то не знаешь? Ну, нет, ну я все знаю. Как помнишь это... А не интересно было бы познакомиться со взрослой дочкой-то разве? Так я со своими невестами знакомился в более молодые годы, когда мне братец мой говорит, вот даму подвозила, она твоя невеста. Я говорю, хоть познакомь, я хоть посмотрю, как выглядит знакомить. Ну ни разу в жизни не видел. Оказывается, моя невеста. Так что таких вариантов много раз было. Евгений пишет, Вячеслав, прошу передать привет моему отцу Анатолию Анатольевичу. Поставил ему плохие новости и передаю вам его вопрос. Как его, то есть Славу, еще не посадили? Привет Эдуарду, хороших вам выходных. Да, Анатолий Анатольевич, привет. А вопрос, ответ очень простой. Для того, чтобы посадить, нужно кому-то принять решение. Это очень трудное решение. Это решение той бабушки, которая в драку лезет, понимаете? Mm-hmm. И, кстати, если вот эти вот придурки, общественники этого не понимают, то правоохранители это прекрасно понимают, поймите. То есть они знают, когда надо, когда не нужно делать. Тем более, кто же, если будет команда, конечно, они будут делать все, что угодно. Не будет команды, они сами никогда такое решение не примут, потому что они не дураки. Ну, еще раз всем спасибо. Да, вот вопрос пишет, связана ли патологическая жадность Путина к деньгам с тем, что гномы издревле собирали огромные сокровища, ни с кем этими богатствами не делились. Нет, ну я не знаю, там были всякие цверги, да, там типа Андвари, которые собирали богачество всякие там, и кольцо знаменитое Нибелунгов, да, и Локи там пришлось даже вылавливать этого Андвари, чтобы отобрать это все хозяйство. Да, вполне я допускаю, что как-то древние, может быть, заметили какую-то черту такую, вот, ну, особенно, да, я допускаю. Так, ну что, к новостям. Ну, тут про Демура опять у нас. Давай. Мы, собственно, уже... ну, мы рассказали, да, да, так что... Вот тут стрелок этот в Америке, в Орегоне. Его называют Роузбургский стрелок. Застрелил, я так понимаю, 10 человек. То есть зашел в университет, застрелил преподавателя, потом положил всех на пол и начал по очереди отстреливать, и ранил людей, убил и требовал, чтобы, значит, сказали, кто христиане, убивал христиан. И вот тут сразу же смотрим. Перепутали, может, крестьян хотел. Да, христиан. Американские СМИ пишут опять, ну, опять демократически возникли, что вот оно, там оружие на руках и так далее. Вот вопрос этим американским СМИ. Вот представьте себе, если ваши придурки, которые разрешают оружие с одной стороны, а с другой ее запрещают, потому что в университет нельзя зайти с оружием. Ну, вот этому можно, а нормальному человеку нет. И вот представьте, вот там в этой аудитории находилось бы 20 человек, вот эти самые, вооруженных. И что бы вот этот урод мог сделать с вооруженными людьми? То есть дело-то не в том, что нужно запретить оружие. Уроду вы оружие не запретите, оно у него всегда будет. Нужно дать возможность людям везде и всюду защищать себя при помощи оружия. Ну, мне кто-нибудь скажет, что это Дикий Запад, что это будут ковбои. Ну, почему-то он не очень дикий. Этот, да, этот вариант гораздо лучше, что ли, когда не ковбои, а так, а жертвы. То есть такой вот виктимный такой вариант. Режим чрезвычайной ситуации введен в Сахалинской области из-за циклона. Да здесь везде надо режим чрезвычайных ситуаций вводить. Вот более 800 домов повреждены на Сахалине из-за разгула стихии. Вот в Саратове нет никакого разгула стихии. Я уверен, сейчас пойдем мы посчитаем, какие 800 домов. У нас только 3400 балконов аварийных. Это без всяких домов. А домов-то я вообще не знаю сколько. Никакой стихии, обратите внимание, не было. В лесах Волгоградского региона вводится режим чрезвычайной ситуации. Да, вот очень хорошо. Официальный портал губернатора и правительства Волгоградской области. Я подчеркиваю официально, в лесах Волгоградского региона. В волгоградских регионах, в Волгоградском регионе нет лесов. Это вообще, то есть люди, которые сидят там у губернатора и правительства. Ну что-то же там есть, деревья. Нет, ну это посадки какие-то там, лесопосадки. Ну это лесами нельзя. Ну блядь, пустыни и полупустыни там Волгоградская область. Uh-huh. Какие степи, ну какие леса, ну о чем речь-то вообще? Очень это смешит, конечно. И причем это продолжает, и раз это продолжают, ты совершенно прав. Как-то научились там тырить деньги из этого, вот из этих пожаров. Понимаешь? Угу. То есть хотят завтра окажется, что там где-то там горят леса в Озинках, там, например, в Саратовском, в Саратовской области, где там просто степь, полупустыни фактически. В Сахаре всегда пожароопасная ситуация. Да, очень. песок, а он же как горит. В Саратовской области в одной из квартир двухэтажного жилого дома произошел пожар. Да, вот погибли 3 ребенка, дело возбудили, и тут все, что-то взрывается, горит. Вот отравились дети в Новосибирске, 3 детей в детском саду, 2 ребенка уже в реанимации, значит, откачивают их. И видишь, никакой войны, здесь не Сирия, ничего, а гибнут там распятые дети, получается, без всякой Сирии, понимаешь? Вопрос, доколе? И мне скажут, ты вот опять скажешь, что там власть виновата. Ну нет, конечно, Дед Мороз виноват, чушь. 9 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Приморье. Опять, жертв нет, и слава богу, но вы поймите, так не будет продолжаться всегда. То есть вот у нас слетают вагоны уже каждый день, а иногда в день по несколько раз. И пока еще ничего не произошло. Но это же тоже когда-то до определенного момента, когда уж слетят так, что уж произойдет, произойдет. В Афганистане разбился американский военный самолет. Погибли 12 человек. Да, непонятно. Там вот Си-130 Геркулес упал, и что-то каких-то никаких сведений, 12 человек погибли. Я так понимаю, вылетал он из Джалалабада. Ну, не знаю, может быть, это, конечно, техническая какая-то неисправность, но как-то сомнительно очень. Мне кажется, информацию что-то не договаривают. А вот Ил-76 аварийно сел в Ульяновске из-за неполадки в двигателе. Ну, тут все договаривают. Малайзия выступает за реформирование Совета Безопасности ООН после российского вето по Боингу. Да, тут видишь, когда про вето говорят, там пытаются кого-то убедить или наоборот разубедить, то вот пример такой пропагандистский, это вето по расследованию по трибуналу по Боингу. И все, и сразу все становится на свои места, потому что все, кроме тех, у кого там шоры какие-то путинские, да, они все понимают, ну а как по-другому? Должен, конечно, быть трибунал. Нужно расследовать это преступление. А как по-другому? Никак нельзя. Дмитрий Песков отказался комментировать видео с якобы сбитым самолетом. Ну да, в Сирии. Вот Россия никак не подтверждает сбитие, так сказать. Не, я вполне допускаю, тут вот многие кричат, говорят, что там вот они обманывают. Мы не знаем, это был Су-25, мы не знаем чей. Это может он асадовский был, ему их натащили тоже вагон, я уверен, да. Поэтому кто там знает, кто там сидел за штурвалом и вообще кому он принадлежал, этот Су-25. Ну, шарахнули какой-то Су-25. Будем ждать. В конце концов, все равно шило в мешке не утаишь. В каком-то смысле он все-таки российский. Хотя не, ну, как страна-производитель. Страна-производитель, поэтому может быть Грузия. Вот в чем дело. Понимаешь, да. То есть Советский Союз. Наверняка это был старый, так сказать, Су-25, который делали в Тбилиси еще. Понимаешь, и вот его мочканули. Встреча лидеров нормандской четверки проходит в Париже. Да, вот ситуация сейчас интересная. Представляешь, то есть там встречаются, разговаривают о прекращении огня, а началась вторая война. И для Путина весьма принципиально с первой-то разобраться. Я понимаю, что он забыл, он уже, у него, так сказать, разорванность мышления. Он тут, как, знаешь, вот психи с разорванным мышлением. Он выбегает, что-то говорит, докторичек, голубчик, раз тут больного несут, он начал помогать, а вдруг там более интересный, хуенько его бросил, побежал туда, там этот упал. Там, вот это Вова Путин, понимаешь, вот прям классический Вова Путин. Сейчас, конечно, он, ну, если сам не понимает, то ему подсказали, что что-то там с ДНР, ЛНР, надо как-то это дистанцироваться совсем, тем более там вон какая война, там надо эгегей. Его же кто-то подначивает. Поэтому сейчас у Порошенко очень хороший вариант. Я не знаю, конечно, тут многие скептически на это смотрят. Те люди, которые, в общем-то, неплохо относятся к Украине, я бы даже сказал, очень хорошо относятся, они скептически смотрят на дипломатические возможности Порошенко, но выкрутить Вове яйца он сейчас в состоянии. Абсолютно точно. Это вот сейчас надо начинать его давить, Вову. Так. Хотя можно это совместить с 15 октября, когда про Боинг будет все там сказано, да, и тогда уже можно в две руки накручивать. Сбор гуманитарной помощи для Сирии начался и в Саратове. Ну да, полушубки, варежки, валенки и другая помощь нашим сирийским товарищам, да. Да. Самое веселое, что, конечно, вокруг этого всегда крутится толпа народу, которые жадной толпой, стоящие у трона, желают, ну, я не знаю, что там дойдет до Сирии. Ну вот конфеты, шоколад, вот они точно его повезут? Не знаю, я думаю. Нет, мы видели, как вот в Октябрьской администрации люди, кстати, руководствуясь очень хорошими намерениями отвезти в Осетию гуманитарную помощь, собрали всякой херни туда. Ну, люди принесли все. Пришел санитарный врач, главный, говорит, вы что, клоповник тут это развели? Вы тогда надо их отправлять в химчистку, там специально, значит, химичить, ну, бирки, там то сё. Они эту комнату поняли, что вот по деньгам дешевле купить на эти деньги что-то реальное отправить. Они так и сделали. А это закрыли. Ну куда они это денут? И вот потом через пару месяцев они это вывозили в масках, в противогазах и выкидывали через окно, потому что нельзя было открыть комнату и вынести через администрацию, и потом всех перестреляли бы. Зато пришлось бы все здание потом от всех клопов, тараканов, от всего там. Ну, а тут еще и вон шоколад люди принесут. Они же принесут. Вы куда его будете девать? Туда в кучу или отдельно? Как? Не знаю. Ну, понятно, это логистика очень сложная. Нет, тут еще самое веселое, что происходит. Сейчас по школам пошла такая тенденция. Там в совершенно официальном таком порядке, добровольно, принудительно, заставляют сбрасываться какие-то деньги. Где по 500 рублей, а где и больше. Вот бабушка одна, которая работает гардеробщицей, получает 6500 рублей, должна 500 рублей отдать сирийским товарищам. Можете себе представить? Ну, бредятина полная, конечно. Сборность. Это, помнишь, как в этом? В Южном парке консервный сбор, помнишь? Так? Там Кенни летал в этой машине и ловил банки с консервами. Вот приблизительно то же самое. На поверку выйдет то же самое. То есть кто-то там нормально слизнет сметану, а туда в Сирию я допускаю, что что-то пошлют. Ну, но оно там не нужно уже. Конечно, да, там уж скоро вообще никого не останется. Так, вот вчера постпред Саудовской Аравии потребовал остановить удар российских ВВС в Сирии, а сегодня уже с подобным призывом обратился МИД Турции, тоже говорят. Французы, Германия, Катар, Саудовская Аравия, Великобритания и США официально. Это внешнеполитические ведомства обратились официально о прекращении ударов. То есть вот они же знают закомплексованную натуру Вовы. Вот те, кто это организовывает. Они сейчас вбрасывают, от этого он только еще больше распаляется. Так что я уверен, что те, кто с ним договорился, подставили его. Вот мы говорим с тобой, удивлялись, почему Обама решил встречаться один на один. Да вот теперь и для меня совершенно понятно, что там было. Не, ну он его переиграл. Я понимаю, что подготовка его должна была быть лучше. Они восприняли, допустим, нашу информацию, допустим, о том, что это будет, ну как... Ну, могли же они свою игру сыграть, правильно? Зачем? Он им предъявил, а они ему другой предъявили встречное. Не, вот я и... думаю, что было. Там скажут, мы там будем бомбить террористов. Ну, давайте, бомбите террористов. Они начали бомбить, а теперь им предъявляют, говорят, вы охренели, вы зачем людей бомбите? И он же не может сказать, да мы же договаривались с тобой один на один. Там кто-то скажет, да ты что, очумел, что я с тобой ни о чем не договаривался. И все, понимаешь, то есть вот он такой молодец, Вова, оказался. Я уверен, что были договоренности, абсолютно уверен. Ну, видишь, вот Вову подставили. И получается, сейчас ситуация очень странная. Ты знаешь, вот Вова лично отдал приказ бомбить Сирию. Что это такое? Ну, при дальнейших последствиях, а они не заставят себя долго ждать, это будет преступление против мира и человечности. Ну, то да, есть основание для поступления этого клиента в трибунал официально. То есть, когда мы говорим о том, что Вову надо за ДНР, ЛНР и так далее, он скажет: ребята, а я что-нибудь подписывал? Кому я отдавал приказ? Покажите мне хоть одного человека. Есть установленные судом какие-то факты? Нет. Есть общеизвестные факты? Нет. Сейчас есть общеизвестный факт. Вова бомбит Сирию для того, чтобы доказать, что он отдал приказ, нужно просто включить телевизор, там его Харрис с его словами, да, какие-то бумажные документы, газеты, где там подписаны внешнеполитические документы. Все, доказывать ничего не надо. То есть уже как бы доказательства для трибунала Вова собрал сам. Причем без всяких ДНР, ЛНР. То есть вот, если бы он там поумнее был, но он бы вступил в коалицию с таджиками. Избрали бы какого-нибудь таджика руководителем коалиции, и он там подмахивал все эти документы. Ну, идите разбирайтесь с этим таджиком, чего вы ко мне прилипли, понимаешь? А здесь нет. Вот. И тут вопросы задают не разные. Вот спрашивают, всех, конечно, интересует продолжение. Будет ли там Третья мировая война, но она идет. И ситуация какая? Вы же понимаете, сейчас Вова будет продолжать загоняться в угол. И как он поступит в самом углу, я же не знаю. Ну, хорошо, если он всех переиграет и... Все, переиграл, блин, вопросы. Даже я скажу тогда, все, Вова переиграл, блин. А если он так переиграет, нажмет на красную кнопку, тогда что? Нет, там Моссад сидит. Думаю, не смог. Не знаю, Эдик, не но, знаю. Но я же говорил свою теорию. Но они бы были ишаки, если бы они не контролировали каждую кнопку. Вот ишаки бы они были последние. Ну, у нас в 90-х, ты понимаешь, можно было купить все кнопки оптом, не задорого. Я думаю, так они и сделали. Не те, так другие. Да. Ну, я бы так поступил. Тут еще вот мы рассуждали вчера, задан вопрос был, каких подлянок или, можно сказать, ответных шагов ждать от исламистов. И ты знаешь, вот честно говоря, я-то не допер. Я как-то по-своему рассуждал. А мне человек один говорит, задает вопрос, а вот так может быть? Я говорю, ну конечно, может. И меня осенило, что да, как раз так-то и может быть. То есть, что проще всего сделать? Вот там какой-то террористический акт, который полностью там все заблокирует. Ну, у исламистов сейчас огромное количество радиоактивного вещества. Бомбу, может, они сделать атомную не могут, а грязных бомб могут нашлепать сколько хочешь. Что такое грязная бомба? Это радиоактивное вещество, взрывчатка. Бах, и все, местность заражена, все должны сваливать. Вот представь, несколько таких зарядов где-нибудь в Москве. Бум, и все. И 20 миллионов беженцев вместе с Московской областью. Можете представить, совершенно вся центральная часть, весь аппарат, все управление, тот, кто печатает деньги. Я думаю, что таким образом они поступят. Потому что... Тут же и не надо физически это делать. Мы же в информационном мире живем. Надо убедить людей, что там небезопасно, вот и все. Да, что она сейчас рванет. И все. Да, может быть, ты и прав. Не, ну ты же говоришь про как про минирование вокзалов, то же самое. Не надо же минировать вокзал, чтобы заставить. Чтобы 20 миллионов там, да, заставить подняться, убежать. Да, я вполне, кстати, это допускаю. Конечно, и им не вовсе не надо искать этого радиоактивного. Да у них полно его, что его искать-то? В том-то и дело. Смысл? Сейчас идет информационная война. Информационное оружие должно эффективнее быть, потому что оно следующего поколения. Мальчик, и, кстати, более гуманное. Мальчик, на вопросы будут ответы или нет? Будут. А почему нет? Ну, сейчас мы пока занимаемся этим. Да, давайте новости продолжим. Да, потому что новости есть много новостей, и они, в общем-то... Вот, кстати. Вы хотите плохие новости, да? Их есть у меня, да? Вот, кстати, в развитии темы, что ситуация, зажимание Путина, да? Угу. Начавшаяся российская операция в Сирии вызвала дискуссии в Пентагоне о возможном использовании военной силы для защиты поддерживаемых США сирийских повстанцев. Вот, да, вам, и вот тут, вам и открытые противостояния. И тут вопрос какой? Какое какая может быть защита. Ну, постановку радиопомех я не исключаю, но это понятно, что это пассивная защита, вероятно, и активная в том числе. То есть, вот те патриоты, которые еще из Турции не увезли, их вполне могут сюда привезти. Я вполне это допускаю. Да? И если предположить, что они начнут стрелять по самолетам, то, наверное, самолеты начнут стрелять в ответ по патриотам. Ну, так мир устроен, конечно. Они же не хотят, чтобы их просто шлепали там, как вальшников. Они же будут отвечать. Да, это будет очень неприятно, если начнут там разбираться. Потому что это вот не война США, а уж точно это не война России. Когда сейчас нам втюхивают, что надо там, блин, сирийским товарищам. Сирийские товарищи. Ты видел, договорился, что говорит этот колыбель русской. Да, мы дальше будем. Там бредятина такая полная вообще. Просто бредятина. Тогда, если это колыбель, то а почему тогда нам не взять и не начать бомбить Иерусалим? А? Ну вот там же колыбель. Колыбель колыбелью. Там уж все прямо это. Ясли. От «Комсомольской правды» пишет, что Запад боится блицкрига России в Сирии. Вот, извини, мне написали: Вячеслав, вы сейчас исламистам подсказали, как надо поступать в Сирии. Мы видим, как действуют исламисты, и видим, что там подсказчиков столько, и настолько они профессиональные, эти подсказчики, да? Это, ребят, профессиональные подсказчики сидят в Голливуде, и все да. это снято в фильмах. В фильмах все это снято, да. Написано, что надо делать. Да, так что там вообще без проблем. Мы это хотим подсказать тем людям, которые там в Москве организуют ГО и ЧС и всякую остальную фигню, чтобы они немножко башку включили, потому что они же ее включают уже, когда гром, тогда они креститься начинают. Вот пусть в аэропорт проверяют не количество металлов людей, а количество радиоактивных. Конечно, металлов. На радиоактивность, что рамки должны быть везде. А у нас все боятся, конечно. Что люди правду узнают, запретили все самые счетчики Гейгера. Счетчик Гейгера ни одного нигде не продается. Это, ну, то есть страна, это о чем речь? А вертолет должен с рамкой летать каждый день над городом, пролетать и смотреть, нет ли радиоактивного загрязнения. А то лучше и два раза в сутки это делать. А они мне счетчики прячут, чтобы люди не узнали, что где-то там вонючие какие-то часы валяются, от которых идет фон там еще. Все это мы знаем. Ну что, да. «Комсомольская правда». Запад боится. Боится блицкрига, да. Ну чего Запад боится? Вот меня сегодня спросил человек и сам на мой вопрос ответил. Он говорит: вот а что будет Путин говорить в Новый год? Говорит: я предполагаю, братья и сестры. Конечно. Какого блицкрига? Какой там блицкриг может быть в Сирии вообще? Тут вот... Как вот представляешь, вот что такое сейчас Ближний Восток? Я без обиды, но вот для России, как он воспринимает? Вот такая огромная яма говна, да, вот подъезжает Путин на птице тройки, вернее, не так, даже не на птице, а на тройке Жигулей. Подъезжает Путин и смотрит на эту яму с говном, говорит: ща! И полный газ туда, нырь. Все, вот, ну и чё? И чё, да? Дальше, то есть, это победа какая-то? Как можно отыграть блицкриг в Сирии? Я вижу только один, как бы, ну, не хочу подсказывать Путину, но это, конечно, это шутка. Я только вижу один вариант блицкрига. Отсюда он поднимает Энгельс, бомбер, притаскивает там фигню какую-то, мегатон на 10, да, и туда пускает, вот прям, на границу между Сирией и Ираном, так, бфф, и блицкриг, все. Вот только единственный вариант, он либо должен убить там всех, либо он все равно проиграет. Ну, так там устроено, ребята. Да что там-то, это же, у нас просто эйфория была и во время Первой Чеченской войны у многих, да, ну, шапками закидаем, да. Одним полком там все дела. В Чечне застряли, а это Сирия, это просто Чечня умножить на, там, на 100 для нас, во всяком случае. Конечно. Мы получим себе в Чечню 2, только больше. Нет, причем у Чечни были еще контролируемые, почти контролируемые границы, а здесь нет никаких границ. И действия вдалеке, да, да. А от арьергардов своих от возможных каких-то источников. Если уж американцы и Вьетнам не смогли утоптать, да, при всей своей мощи, вот именно из-за оторванности, и как бы сказать. Ну вот. Вступив в войну, Россия пытается выйти из политической изоляции. Это вот Блумберг такой написал. Представляешь, вот это, да, это все равно, что пытаться вылезти из грязи и вступить в говно, да. Вот приблизительно то же самое. Как в общем, если предположить, что все страны в ООН сказали бы, ну вот вам мандат, Вова Путин, и уж вы там постарайтесь, и то прошла бы неделя, сказали, ну, блин, козел, и тот же Блумберг бы написал, и все остальные, что это злодей. Путин даже не понимает, что, пытаясь перетянуть на себя одеяло миротворца, он таким образом наступает на личные, персональные интересы Обамы. Он только с этим никак не сможет. Любое перетягивание против Обамы. Да. А он говорит, я же сейчас помогу миротворцам быть. Да иди ты в жопу, мы сами. Мы же тут миротворцы. Как-то да. Кудрин оценил расходы бюджета России на военные операции в Сирии. Сколько он там насчитал? Ну, он сказал, что там небольшие денежки, потому что тут уже все это есть. И самолеты, и все остальное, и обслуживающие контингенты. Будем считать, да, что это недорогостоящая операция, а такие вот учения. Вот Кудрин... А люди у нас ничего не стоят. Во-первых, Кудрин в этих делах вообще ничего не понимает, военных. Начнем с этого. Когда случается война, интересы людей резко меняются. Особенно тех, которые ничего не хотели на учениях. На войне они хотят и очень много. Приписки искажения отчетности на войне – это основное, на любой, даже на советской войне. Поэтому вот сразу можно вот эти учения умножить на 10. Во-вторых, на учениях в ответ никто не стреляет. И это нужно понять. И теперь, если там в ДНР, в ЛНР было так, что нас тут нет, то здесь так не получится. И здесь будут определенные претензии предъявлять все, и те, кто будет предъявлять претензии, им будут забивать рот, так сказать, деньгами. Поэтому Кудрин зря, он говорит, эта война будет похлеще, вот если Путин не остановится, а я думаю, что не остановится, похлеще ДНР. Может, он думает, я тут, как сказать, как в качестве провокатора, раскопаю этот муравейник, а все потом подлетят и заступятся. Ну или как? А я отбегу. Может, так он рассуждает? Да, наверное, я не знаю. Тут вот человек написал, Мальцев русофоб. Да, Мальцев, который хочет защитить русский народ, русофоб. Мальцев русский человек. Может быть, один из последних, кто здесь остался. И кто может доказать свою русскость, в отличие от всех остальных, даже генетически. Русофобы нашли. Директор Российского института изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Богдасаров в эфире телеканала «Россия» сказал, что Сирия – святая земля, вот, это наша земля. Это, оказывается, был директор Центра изучения. Я просто посмотрел на нее, думаю, откуда таких дураков набирают. Сирий наш, он сказал. Да, ну будем освобождать Иерусалим там и так далее. Что еще остается делать, да, поход? Третий, ну, крестовый поход. Корсунь мы уже освободили, теперь Сирию надо освободить. Да, нет, да. Ну, так, если посмотреть, кто он и что он на самом деле не дурак, этот Богдасаров Семен. В общем-то, военное образование танкист, потом, конечно, там высшие курсы языков и так далее. И, в общем-то, он там на этом... как она называется-то, господи, я даже, видишь, название языка забываю. Ну, другое название фарси Кабули, ну, на котором там в Афгане говорят, вот он, знаток этого языка, как он, коротко, ну, погуглите там, напишите, я не помню, как он называет, как в Афганистане разговаривает, короткое такое. То есть он так, в общем-то, какой-никак... Идиш. Нет, не идиш. Какое-никакое образование-то он получил, и в военных делах то он разбирается как раз. И вот то-то и страшно, что человек, который там знал и видел, что происходило в Афганистане, он здесь шлепает в ладоши, кричит: «Сирий наш, давайте тут вот тоже мы там суетиться, освобождать». Фиг ее знает. Дари, Дари, да, называется, извиняюсь, забыл. Язык Дари. Франсуа Олланд убежден, что решение сирийского конфликта нужно искать без Асада. Вот, ну, они его, вот они говорят, на, сейчас у них такой спор там идет, да? Нам его сейчас сожрать или чуть попозже? Попозже, да. Вот в этом, я так понимаю, у них основной спор. А Путин в этот спор влазит, а нет, а есть вариант, что он как бы останется. Да, да, ему останется. Говорят, нет, погодите, нет такого варианта. Мы два рассматриваем сейчас. Что будет лучше для сирийского народа? Сразу его уконтрапупить? Или погодя, вот ты как, за Олланда или там за Обаму, грубо говоря? Ну, не знаю. Ты знаешь, я считаю, что Башар Асад — это вот как головка нарыва, там, которая проходит в корень. То есть, пока ты не удалишь корень вот из этого нарыва вместе с его башкой, вот это вот все не выдавишь, хозяйство, как ты будешь лечить эту болезнь? Заживать не будет. Будет все время вот это вот гнить. Быстрее его надо удалять. Мы еще год назад говорили, что будет полный атас, если он не улетит никуда, понимаешь? Резать к чертовой матери... Не дожидаясь перитонита, да, классическое выражение. Да. А вот Ангела Меркель уже говорит, что конфликт в Сирии не может быть решен без России. А с чего это она вдруг решила? Ну, так захотелось ей. Ну, я же понимаю, то есть ее, наверное, сильно попросили об этом. Кроме всего прочего, она думает, что как-то может быть там... Меня интересуют ее аргументы. Меня не интересует ее мнение. Вопросы случае. Вот быстрее, может, если Россия включится, все это быстрее решится, беженцев будет меньше и так далее. Потому что это она говорит для своих, для внутреннего потребления. Потому что у нее рейтинг упал до нуля. Все из-за этих беженцев на уши встают, рвать ее хотят в клочья, это Ангела Меркель. Ей надо что-то говорить. А вот сейчас Россия вмешалась, сейчас вот тут будет хорошо. А логика-то где? Да нет никакого. Вопрос поставлен так. Меркель говорит, конфликт в Сирии не может быть решен без России. Не может. А объясняет она тем, что быстрее будет решен этот конфликт. Ну да, да, да. Значит, нарушение прямой логики. Ну, я жду аргументации логики, да, там, от нее. Почему? По какому свойству? Она что? Хочет, так сказать, ей там нужен Путин. Понимаешь, у них есть определенный... Мы давно уже с тобой заметили, что бы она ни говорила, она все равно вот в ключевых моментах поддерживает Вову. И мы говорили, что у нас есть предположение, что она просто на крючке у него висит, ну, да, потому что, наверное, была в советский период в ГДР осведомителем. А он поддергивает. А он, да, ее на этом крючке иногда, так сказать, поддергивает, да. И вот Олланд же сказал, что Россия может наносить удар, но исключительно по ИГИЛ. Понимаешь, то есть вот как их там дифференцировать, ИГИЛ, ну, они или не ИГИЛ. Понимаешь, у них же на майках не написано. Не написано, да, они там... То есть Путин может мочить всех подряд и говорить, что это ИГИЛ. Может им предложить разделиться, сказать, вы давайте, кто ИГИЛ сюда, кто патриоты сюда, кто Асад сюда, чтобы мы знали, кого бомбить, а то вас не поймешь, там, да, перемешались. Вячеслав, почему Юрий Поплавский говорит, что вы пропутинский, ведь у вас с ним аналогичный взгляд? Потому что Юрий Поплавский еврей, вот и все. А меня он воспринимает как антисемита. А любого антисемита евреи должны зачморить. Хотя я не являюсь антисемитом, у меня как к евреям особых претензий нет. Я просто могу совершенно спокойно назвать это слово, понимаете, и все. А тот, кто спокойно, вот Эдик правильно говорит, называет это слово, то и не является евреем, тот вызывает, ну, бешеную ненависть. Просто бешеную. Не поминай евреев в суе. В суе, да. Белый дом не исключает, что для России могут наступить и дипломатические последствия из-за событий в Сирии. Да. Опять намекает на международную изоляцию. Изоляцию, конечно. Вот при этом, по словам Эрнеста, Белый дом сомневается в успехе операции российских, значит, военно-космических сил. Ну, как они назвали, обхохочешься. Летают там на каких-то гробах, называются военно-космические силы. Вот. И еще он сказал, значит, им, ну, то есть России и Сирии сложно будет сделать, победить ИГИЛ, поскольку ни Россия, ни режим Асада не наносят удары непосредственно по ИГИЛ. То есть победить ИГИЛ нельзя, потому что ИГИЛ просто никто не бомбит. вот за это время, как утверждают американцы, еще ни одного удара по ИГИЛ не было нанесено. Били только врагов Асада. Террористов били, да? ООН вынуждена приостановить гуманитарную миссию в Сирии. Почему? Ну как почему? Потому что у них были свои цели и задачи. Вот сейчас они цели и задачи поменялись. Там полномасштабная уже военная операция происходит со всеми участниками. Поэтому, ну, зачем им свои войска подставлять? Они сейчас выждут. Они выждут, посмотрят, что будет. Потому что, ну, дальше будет эскалация конфликта. Ну, представляешь, туда залезли все и пытаются замочить сирийцев. Одни одних сирийцев, другие других сирийцев. В итоге всех приносят. Да, третьи туда залазят, чтобы мочить сирийцев на стороне сирийцев и так далее. Мы получим такой же народ, как евреи после Нюрнбергского процесса, да, привилегированную касту. Да, конечно, 100%. Они потом предъявят всем. Ну, если там... За геноцид. Многие останутся. Да. По крайней мере, курды уже имеют возможность предъявить, и у них есть инструмент заставить весь мир с этим считаться. Так что Курдистан, это уже, можно сказать, это свершившийся факт. Вот что бы там ни говорили, вот пусть обосрутся, Курдистан будет, вот попомните мои слова. И во многом благодаря тому, что там учудили. В Австрии чеченскую семью из 3 человек приговорили к лишению свободы на срок от 19 месяцев до 2 лет за намерение присоединиться к исламскому государству. Ну, сейчас вот такой рок-н-ролл пойдет. Причем там никто не доказал, что у них было намерение военного характера. Можете себе представить? То есть это было намерение приехать туда и жить в своей понятной для себя среде. А их, ну, Австрия, в общем-то, европейская цивилизованная страна, их подтянули к суду и приговорили к срокам достаточно большим для Австрии. А на основании чего? У них есть закон? Да, они давно уже приняли, да, они там приняли... о террористов. Понятно. Там и так далее. Я понял, они говорят это о исламском государстве как о некой террористической организации. Конечно, да. Но натяжка состоит в том, что они ее привязывают к некой еще... географическому месту, да, mm-hmm. что это еще как бы, да. Они же говорят, государство это страна, в которой люди живут. А получается, что это вся страна и есть террорист. Нет, тут ситуация какая, видишь, у них террористическая организация, она ассоциируется с государством. Ассоциируется. То есть они уже подсознательно признали исламское государство. Да, да. То есть это государство. Но пока его считают террористическим. Да, террористическим. То есть вот такая вот штука. Потому что оно географически, они обозначили его границы географически. Вот туда ездить нельзя нифига. Да? Они обозначили, так скажем, его свойства вот этого государства. Они его не признали. И я уверен, конечно, никогда, хотя, кто знает, ну, в ближайшее время, по крайней мере, не признают это государство. Но уже, ты видишь, они его и рассматривают как государство, а не как организацию. Потому что, ну, у них там есть в Австрии, в Австрии какие-то, кто там в ИГИЛ. Ну и сажайте их. Чего же вы их не сажаете? А тех, которые туда едут, вы сажаете. Просто на ту территорию. Да, получается. Это бред, понимаешь? И они уже считаются врагами. Да? Президент Афганистана Ашраф Гани выступил в Кабуле на пресс-конференции и по поводу возвращения города Кундуз. Да, что там говорит? Показывают по телеку, как Кундуз освободили, каких-то полицейских показывают, и тут включаешь Аль-Джазиру, там показывают непосредственно из Кундуза, как эти ребята там мочат всех подряд, плюс еще вот эта база, ну, вранье, конечно, полное идет, и действительно, силы, я так понимаю, направились в Таджикистан некоторые. И вот тут мне товарищи, которые, так сказать, по Афганистану, в общем-то, гораздо грамотнее меня, они мне начали пенять, говорят, слушай, ну, понятно, там, они могут поехать в Таджикистан и столкнуться с нашей бригадой. А что мешает им повернуть налево и поехать в Узбекистан и не столкнуться ни с кем? Потому что там никого нет. Кроме населения, которое будет интегрировано туда, которое будет этим партизанам давать лепешки, помогать и так далее. Что им мешает поехать в Узбекистан? Ничего не мешает. Население ненавидит своего тирана, точно так же, как в Таджикистане, а может еще больше, но там нет российской военной базы. Так что вполне я допускаю, что люди абсолютно правильно сказали. Власти королевства Бахрейн выслали иранского дипломата и отозвали своего временного поверенного из Ирана. Чего, войну хотят объявить? Да нет, ну там королевская семья Бахрейн — это сунниты, основная масса народу — шииты. Иран, конечно, подзуживает там своих, в результате всех выгнали, поставят жесткую границу. То есть начинается большая война на Ближнем Востоке. И, в общем-то, ну, если Бахрейн тоже можно считать Ближний Восток. Ну, будем считать, что это будет война Ближнего Востока и Азии, потому что в Азии там тоже будут ребята участвовать, да, на том основании, что одни там шииты, другие сунниты, да, и так далее. И вот в этой ситуации, когда вот Иран предъявляет уже за хадж вот Саудовской Аравии 464 паломника, вот этих погибших, когда Бахрейн разрывает фактически дипломатические отношения, когда Йемен разорвал дипломатические отношения с Ираном уже де юра. Если эти ребята де-факто там отозвали и все, а это де юра разорвал отношения. И вот в этой ситуации появляется молодец на белом коне Вова Путин, говорит, а давайте я тут буду разруливать. И там все остальные, они не понимают, говорят, ты не охренел, да сюда, кто сюда в эту свадьбу-то полезет, какая бабушка-то, зачем, понимаешь? То есть там люди между собой не могут тысячелетия разобраться, и Вова решил разрулить этот конфликт. Блицкригом. Блицкригом, да. Просто жесть какая-то. Такое безумие. Нетаньяху отказался ужинать в ресторане, где находился премьер-министр Пакистана. Ну вот, видишь, там свои какие дела. Нетаньяху выступал в ООН, да? Заявил, ну потом видишь, он там поужинал где-то, а там премьер Пакистана, ну, что-то у них не срослось. Вот. А заявил он в своем выступлении, что Иран открыто угрожает уничтожить Израиль, а мир молчит, как 70 лет назад и так далее. Но вот Нетаньяху, конечно, продуманный товарищ, но можно ему оппонировать каким образом? Иран каждый день в течение многих лет, вот 70 точно, грозится уничтожить Израиль. Ничего не изменилось. Это, так сказать, внутренняя риторика. И в Иране собираются толпы, которые требуют уничтожить Россию. Об этом почему-то в России не говорят. По путинским телевизорам никто не говорит. Иран наш друг. А там смерть России выступает с плакатами. Очень легко посмотреть и каналы, так сказать, не российские, да, западные, где ты это увидишь. Иран выступает там: смерть Западу, смерть США, там всем смерть, ну и чё? То есть там это норма поведения, люди там ходят, смерть там чему-то, кому-то. Да. Почему Нетаньяху говорит, что мир молчит? Во-первых, мир разговаривает вашими же устами, господин, да, Нетаньяху. Все евреи. Он это понимает. И поэтому, мне кажется, вот громче, чем о угрозе Израилю, вообще никто ничего в мир не кричит. Наоборот, мы забываем, когда говорим про исламское государство, мы забываем упомянуть лозунги исламского государства, в числе которых в первую очередь уничтожение Израиля и всех евреев, между прочим. Да? И об этом ваш мир медиа молчит. Конечно. Он как бы говорит, они всех нас хотят, видите, христиан, да христиан постольку поскольку, потому что они все еврейские эти самые, и религию в том числе уничтожают. Вот, а об этом почему-то мир молчит, что мы-то, в общем-то, и выступаем за евреев в данном случае, в первую голову, а уж во вторую за всех остальных. Так что Путин тут как Христос, я извиняюсь, конечно, за такое сравнение, но да, он сейчас примет за всех все грехи. Ну, суннитов, шиитов, алавитов, евреев, да, да. Все грехи сейчас принят. Самое главное, что если бы он эти грехи, так сказать, как-то избавил нас от этих грехов, так он на нас, на русских, все эти грехи повесит. Он нас в эту вот херню, куда ни царь-батюшка не лез, ни Сталин не лез, никто туда не лез. Ну, если там заходили как-то там, да, в Иран, когда случилась война, Вторая мировая, тут вариантов не было, потому что это был гитлеровский союзник, да, там по-другому нельзя было сделать. Ну, а Каддафи, как ты думаешь, искупил какие-то грехи? Ну, наверное, не своего знаю. Своего народа. Каддафи вообще как-то трагическая фигура. Мне всегда жалко было Каддафи. Он, в отличие от всех вот этих ублюдочных тиранов, все-таки имел некий какой-то такой посыл, ну, не обычного такого вот временщика, какого-то такого тирана, который вот периодически там меняются и про них все забывают, а такого фундаментального, который что-то с точки зрения идеологии должен был дать, даже читая его вот эту зеленую книгу, понимаешь, что в этом есть определенный смысл, что это новатор. А таких жалко всегда. Ну и у него и прикид был интересный. Всегда на него приятно было посмотреть, да. А то этот Ким Чен Ын наденется как мешок, блин. Швейцарский исследовательский институт провел свои швейцарские исследования и выяснил, что, оказывается, сильнейшей армией в мире обладает США. Да, вот. Открыли нам Америку, да? То есть, швейцарцы. Да, швейцарцы, да. Причем, слушай, они вот, вот, да, самая большая и мощная технологическая армия у США, больше всего танков у России, поэтому Россия на втором месте. Это обхохочется. Танки, сейчас мощь армии по танкам. Больше, самая большая по человеческому ресурсу в Китае. Оказывается, да, там человеческий ресурс тоже очень важен. Человеческий ресурс не имеет сейчас никакого значения. Сейчас именно технология имеет значение. И идеология имеет значение еще, как это ни странно, как и всегда. Потому что швейцарцы даже в первую сотню не записали армию ИГИЛ. А ее пытаются размолотить все на свете сейчас. И что-то ни у кого сильно-то это не получается, если так посмотреть, да? Ну да. Тут вопрос, с кем ты воюешь? С армией или с народом? Народ всегда... Народ сильнее любой армии, на самом деле. Ну, это понятно. Рамзан Кадыров просит Владимира Путина отправить чеченцев в Сирию. Всех просим все. Отправьте нас в Сирию. Да, я думаю, чеченцы, которые тут ездят по проспекту Кирова на вот этих вот машинках своих, они, услышав это, наверное, за голову схватились. Да, надо собрать их туда, на этих приорах, их туда, в Сирию. Будет очень забавно. Никто туда... Не, ну, вполне допускаю, что кого-то туда пошлют, там, роту, может быть, даже полк каких-то. Путин сейчас внутренне пока даже не готов к этому, потому что он рассматривает операцию как, там, аэрокосмическую, да, когда он поймет, что это хрень полная, что нужно для того, чтобы защитить самого себя, ну, по крайней мере, свои самолеты, проводить наземную операцию, чтобы они попадали в точку, должен мужик приползти, какой-то спецназовец, и навести лазерный целеуказатель, да, чтобы туда ракета правильно прилетела, да, чтобы он периодически какую-то разведку провел, посмотрел, что это там не мирные какие-то ходят, они же там все одинаковые, да. Вот, а этого мужика туда чем-то надо привести и так далее, как-то их там надо охранять, нужно аэродромы охранять и так далее. Но мы говорили об этом, что он сейчас поймет, что народу там надо все больше и больше. А так как война требует затрат, а затраты идут в карманы определенных людей, чем больше затрат, в кавычках, тем богаче определенные люди. Сейчас там прям все нужно будет в безумном количестве. Кадыров рассказал о задержании группы вербовщиков Исламского государства. Да, вот он сказал, что там каких-то поймали, какую-то ячейку разоблачили. Да я думаю, что ему несложно будет там разоблачать ячейки. Просто техническую разведку осуществить или прослушать телефоны и все. И там он через дом у него будет ячейка. Вот в этом не будет, а в следующем будет. Или там через квартиру, это я ему обещаю. Вот если поставит он везде жучков, то он такого наслушается, охренеет просто. Вот Кадыров еще посоветовал Жанне Немцовой искать убийцу среди окружения ее отца. А кто в окружении Немцова? Не знаю, на кого он намекал, но... На Касьянова, что ли? Да, ну, не знаю. Ближайшие, как бы. Да, Михаил Михайлович такой, да. Наверное, позавидовал на его популярность, как в Сальери. Да, Михайлович, который был в шоке вообще и до сих пор никак в себя прийти не может, потому что у него была витрина. Как бы я хорошо к Касьянову не относился, я понимаю, что Борис Немцов, это была витрина такая. Гравицапа такая. Да, ее витрину разбили. И сам такой, опа. Он решил, что витриной может стать Навальный, да, вместо Немцова. Не стал, как мы видим, пока, по крайней мере. И вот Кадыров посоветовал дочери Немцова искать убийцу, да, и пригласил в гости. Интересный подход. На месте дочери Немцова приехали в гости к Кадырову. Это... Может, кого-то загримировать и отправить, сказать это? Да нет, но я думаю, что ей ничего абсолютно не угрожает, если она поедет. Нет, я понимаю, я не про это говорю. Хотя для Кадырова это большой геморрой, потому что придется, так сказать, ее защищать по полной программе. Да нет. Не, потому что враги Кадырова понимают, если она приехала в Чечню и ее там еще застрелили, то все это конец Кадырову, ну, грубо говоря. Поэтому это для него геморрой, а не для нее, я думаю. Это вот сейчас в Чечне для нее самое безопасное место. Вандалом, осквернившим советское кладбище в Польше, оказались двое детей. Дети-вандалы. Хорошее название для фильма. Да? Варвары. Дети-варвары. Варвары, да. Десятилетний мальчик и девятилетняя девочка. Вот каким образом им в голову могло это прийти? Ну, то, что там происходит сейчас, конечно, ребенок это воспринимает несколько иначе, он видит, что происходит в мире, он смотрит в средства массовой информации, они в Польше, наверное, не такие немножко, как в России. Хотя, конечно, там свой угол зрения есть, я согласен, но они-то воспринимают все правильно. Они с кем отождествили этих погибших красноармейцев? Ну, с Вовой Путиным они отождествили, поэтому пошли там, посваливали, поразбивали памятники. Вот и все. То есть это то, чего добился Вова. Там говорит, вот что вот последствия там такого фашистского, там, я не знаю, воспитания, там, но это можно обращаться даже к подросткам, но не к детям, что ты скажешь десятилетним там, и девятилетним. На территории города Алчевска Луганской области, контролируемой бойцами армии ЛНР, произошел взрыв недалеко от казарм. Ну, опять скажут, эти укропы, теракты и так далее. Там постоянно что-то взрывается. А, кстати, про вот тот в Торозе теракт уже забыли. То есть, про кукарекали, теракт, и все. И преспокойненько забыли, потому что вероятность того, что это был теракт, очень низкая. То есть там такой бардак происходит, там еще очень долго будет все взрываться, и будут стрелки на кого-то переводить. Почему? Потому что, ну, чтобы не нести ответственности. Это же самый простой путь. Наблюдатели ОБСЕ обнаружили на Украине систему залпового огня «Буратино». Да, они очень сильно удивились, потому что они, в общем-то, обнаружили ее там в этом ДНР, да, и... А так как Буратино на Украине не было в войсках, и Российская Федерация никому не передавала эти системы залпового огня, то они очень сильно, наблюдатели эти, удивились, каким образом эти Буратино попали в ДНР ЛНР. Но мы об этом говорили еще в прошлом году, если ты помнишь, подробно рассказывали про этих буратин, потому что нам и фотки тогда присылали и все такое прочее. Ну, в общем-то, как бы ничего нового они нам не сказали. И понятно, откуда это. Из того же самого военторга, из которого и все остальное. И вот они вот зацепились, что никому больше там в Стокгольме есть какие-то умные мужики, которые сидят с авторучками там и компьютерами, и все оружие записывают, какое куда уходит, и все они там контролируют. И вот эти умные мужики не проконтролировали, что там на Украину-то уходило. Да? Угу. Значит, это вот путинцы туда передали. Да это и так понятно вообще абсолютно. То есть просто масса оружия, которая там есть, откуда она могла? С постамента танки поснимали, поремонтировали или там еще где-то. Чушь собачья. Горсовет Одессы баллотируется. 40... Не врите, Путин не дал ДНР ни одного патрона. Ну да, патроны там, они сами, они с неба падали, как манна небесная. Буратины, патроны, которых там не жалели. Снаряды, которыми десятками тонн выстреливали. Да. В горсовет Одессы баллотируется 44 Дарта Вейдера и один магистр Йода. У магистра Йоды преимущество колоссальное, потому что этих 44, а этот один. Так что, в общем-то, посмотрим. Ну, вообще интересно. Мне вот это нравится. Это гораздо интереснее, чем всякая Единая Россия, пидросня другая и так далее. Гораздо интереснее. Хоть одного выберут, мне интересно. Даже. Да, было бы интересно Дарта Вейдера где-то наблюдать. Яценюк призвал украинских школьников не сидеть в российском ВКонтакте. В российском. А у них есть что-нибудь другое? И почему в российском не сидеть? Ну, не знаю, потому что... А где сидеть-то? Яценюк молодой человек, который, к сожалению, не читал вождя мирового пролетариата Ленина, да, тогда бы он понимал, что как раз украинцам и надо сидеть в российских соцсетях, да, так как Ленин про работу в Советах, да, как большевики должны влиять на работу в Советах, через работу большевиков в этих Советах, то есть стать там большинством, так и здесь, как можно повлиять на соцсеть ВКонтакте. Яценюк, хотя молодой человек, но у него предположения какие-то, связанные, так сказать, презумпции, связанные с интернетом, они старого человека. Это я так, может быть, должен думать, или еще более старый человек. Он думает, что ВКонтакте контролируют там Россию, что те, которые акции держат, они контролируют. И тот контент, который там есть... Они сейчас загрузят украинцам другой контент, и они там чего-то... Ну, в общем, боятся информации с той стороны, да. Нет, это... Даже при любом контроле, который может быть, информационный мир победит. Всегда он победит, потому что ну, нельзя такую массу свалить. Ну а как ты ее свалишь? Ну да, ты можешь там каких-то троллей туда, каких-то модераторов и так далее. Че? Да у них времени, у них жизни не хватит. Им нужно прожить миллион лет, чтобы что-то там изменить. А за это время еще все изменится. Компания Skype запустила синхронный перевод голосовых звонков. Слава, я не хочу в российский ВКонтакт. Да ради бога, никто... Я имею в виду тех, кто хочет. То есть говорить кому-то что-то, навязывать кому-то... Я тоже ВКонтакте, меня нет ВКонтакте. Ну, мне сама ни компоновка не нравится и так далее. Это же на любителя. Ну, а тот, кому это нравится и кто хочет, он пусть работает. А почему нет-то? Извиняюсь, я разбился. Да, скайп, синхронный перевод голосовых звонков, это очень хорошо. Мы понимаем, что мир становится ближе. Что та легенда о Вавилонской башне, она нивелируется. Как Бог хотел, чтобы, так сказать, чтобы не было других богов. Мы же понимаем, Вавилонскую башню... начали строить, чтобы залезть на небо. Uh-huh. Ну, то есть залезть на небо, иными словами, попасть к Богу, стать богоподобными. Об этом, на самом деле, легенда библейская. И как Бог прекратил это? Он смешал языки. То есть церковь рассматривает, что люди там стали разговаривать там по-русски, по-немецки, по-китайски. Ну, это не совсем так, но об этом сейчас не будем говорить. То есть люди, там сказано, люди перестали понимать друг друга. Вот здесь обратно Вавилонская башня строится. Люди будут понимать друг друга, если есть синхронный перевод. Вот мне всегда очень нравилось в этом Москва Ксиопея, вот такие во вселенной, помнишь там. С носиком чемоданчик, да. Ну, это на груди как-то. На груди, да. Вот такой переводчик. Это очень здорово. То есть мы продвинулись очень хорошо. А ты что можешь сказать по этому поводу? Да, что я могу сказать? Нет, я сегодня только с Женей говорил по поводу Вавилонской башни, что Строим в обратном порядке. Ты мою мысль просто повторил. Я не повторил, я об этом в 90-е годы еще говорил. Я понимаю, что это как бы... Это общее, конечно. Это... Немножко не так мы и понимаем Библию. Смешать – это то, что происходит сейчас. Смешение языков – это не разделение языков. Хотя, может быть, люди перестают понимать друг друга. Ну, в общем, это философский вопрос. Давай дальше. Нет, это не философский, это конкретный вопрос. Мы не будем про это пока говорить, потому что очень долго. В свое время у меня об этом лекция была на 16 часов, поэтому сейчас я не буду этим заниматься принципиально. Великобритания обсуждает новые приложения, позволяющие людям публично оценивать друг друга. Да, и там говорят, что очень это напрягает. Я понимаю, почему напрягает. То есть можно выставлять звездочки, да, вот в этом, в People, в этом это... их, так сказать, приложение People. Ну, и там можно выставлять звездочки, то есть оценивать человека. Не фотки оценивать, это не лайки какие-то конкретным действиям или там фотографиям, а это человека как личность, как индивидуум. И то есть вот это там две звезды, а не пять. Представляешь, как обидно. У одного больше звезд, у других. Ну, мы рассуждали на эту тему вот как раз по поводу такого же аналогичного приложения еще с одним товарищем еще, наверное, уже полгода рассуждаем по поводу того оценки. У нас получается, что все равно это должно в итоге распасться. Нельзя человека оценить какой-то звездой, да, условно говоря. Он может быть страшный злодей, да, или там пьяница, или что-то такое, но вот, блин, пирожки печет он вот лучше всех, понимаешь? И все. Кто оценивает и по какому поводу? Дискурс нужен, понимаешь? Дискурс. То есть надо все оценивать. Да. Так что не, ну, можно оценить, но только кому от этого польза и вред. Это как вот с теми фотографиями, да, вот это же тоже, ну, фотографию ты оценишь. Вот девочка выложила фотографию, ты оцениваешь, она же на себя перекладывает, красивая ли я. Не фотографию она. Ты-то, может, фотографию оцениваешь, а она оценивает, как к ней относится. Ну да, поэтому логично. Девочкам ставить меньше пятерки на фотографии, вы знаете, это себе дороже, это обида на всю жизнь. Поэтому ты ставишь эти пятерки, и никакого отношения они не имеют к реальной оценке, ну, как бы, девочки, фотографии или ее внешности. Поэтому я не думаю, что... Ну, видимо, у великобританцев больше других забот нет. Тут вот спросили меня, а Пол Пота жалко? Не, Пол Пота совсем не жалко. И про и целого Пота. И Пол Пота, и целого Пота. Тут, конечно, злодей был такой хрестоматийный, исключительный, особая сволочь такая был Пол Пот. Вот. И про Наполеона что-то меня спросили. Сейчас вот где она, господи, убежал куда-то. Ну, наверное, тоже вот в этом же ключе по поводу Наполеона, что там... Ну, жалко, не жалко? Нет, насчет, так сказать, способностей, да. Помимо... Я же юрист все-таки, поэтому я помимо того, что рассматриваю Наполеона как великого полководца, великого политического деятеля, я исхожу из его собственных предпочтений, да, когда его спросили, что самое великое он сделал в жизни, он сказал, самый великий — это кодекс Наполеона. Я с ним абсолютно согласен, гражданский кодекс Наполеона — это запредельно, конечно, это 5 баллов. Поэтому Наполеон, опять же, не такой необычный диктатор. Потому что необычный диктатор — это тот, кто в мир привнес что-то новое. Будь то там зеленая книга Каддафи или кодекс Наполеона, но это что-то новое. Пусть это одно слово новое. Ну, это движуха какая-то. Это не просто такой пришел, сел, я думаю, тут главный. Да пошел ты нахер, главный. Резервный фонд и фонд национального благосостояния сократились за месяц на 54 миллиарда рублей. Так. На 54 миллиарда у нас сократились. Ну, много, от 4 триллионов они, 4,5 триллионов считают. Ну, да. За месяц. В общем-то, не так это много, конечно. Но с другой стороны, за месяц это 54 миллиарда. Это почти считай, что сколько сейчас. Меньше 1 миллиарда долларов, чуть-чуть, да, но все равно нормально. Чувствительно. И это сокращение, это же не прибавляется, а тогда, когда сокращается все, то очень быстро нигде ничего не останется. Вопрос, куда они эти деньги дели, вот еще такой важный вопрос. Ну куда? В ДНР, ЛНР закопали частично. Ну, может быть. Правительство России планирует проиндексировать пенсии в следующем году на 4%. Улюкаев нам сообщил. На 4% он повысит пенсии маме да. моей, да? Это молодец, 6 видишь. Тысяч получится сколько? Еще рублей 200, да? Там, классно что-то. Вообще, представляешь, можно как кайфовать, да? 4%. При этом... Вот на эти 4% да, при этом, живите, да? Он знает, этот Улюкаев, что будет страшная инфляция, что еще несколько раз все обернется. И поэтому скажут, да мы вас не обманули, вот вам 4%, да, что на самом деле это будет с точки зрения там доллара понижение в 3 раза, да, mm-hmm. ну. Антон Силуанов, министр финансов, выступил с известием о худосочных годах. Это тучные худосочные, это прям Библию, что ли? Да, да, да. То есть, ну, коровы худые и тучные, mm-hmm. да. Вот он сказал про тучные годы. А вот Силуанов ошибся. А мы как-то не заметили, что они были да, тучными. Это что они это были... сучные годы, когда суки спиздили все вообще под ноль практически. Поэтому тучные. Нашел Силуанов тучные годы. Я вспомнил эту песню, эту помнишь, которую пели Шариков-то. Суровые годы. Уходят борьбе за свободу страны, за ними другие приходят, они будут так же трудны. Да, вот это замечательно. Голодец и Греф поспорили о первопричинах эмиграции из России. Жесть, да? Греф. Да. Звучит, да, как это самое. Ну, причем Голодец вот сказала, подчеркнул, что для развития человеческого ресурса в России нужны дополнительные финансовые ресурсы. То есть там вчера Саня Вор говорил, что ресурсы нужны. Финансовые. И этой нужны финансовые ресурсы. Ресурсов Отина не хватает. Да. Да. А вот Греф говорит, эти цифры поражают воображение. Но те, кто сбежал, мы понимаем, что, скорее всего, те, кто уезжает, это наиболее образованные и конкурентоспособные. Надо создать для них условия здесь, чтобы они не уезжали. Сука, вот. Из-за него же уезжают. С Грефом я согласен. Греф, знаешь, почему уезжать? Потому что есть Голодец, Греф, Путин. Вот из-за этих уезжают. Вот какие условия мы можем создать? Ну, переместить вот вас в определенные там места. У нас много там есть. Там, ну, как анекдот, помнишь, когда говорит, а как карабахский, как у Сталина, у духа Сталина спросили, как решить карабахский конфликт. Он говорит, сделать общую столицу. Он говорит, а Баку или Ереван? Магадан. Вот. Также мы решим вопрос совершенно спокойно. С вами сделаем вашими, так сказать, офисами Колыму, блядь, и все. И проблем не будет, поверь, Греф. Глава Минсельхоза Александр Ткачев, помянутый, да, недобру, включился в дискуссию об объеме фальсификата на рынке сыров России. Что говорит, больше или меньше? Меньше, говорит, ой, говорит, это все не так и так далее. Мы... Вчера помянули, так сказать, его, похоже, откуда-то информация пришла, что его в этом обвиняют. Угу. Да, и он начал на Россельхознадзор наезжать, как будто это не его люди, да. И что нет, это неправильная информация, там туда-сюда. Да, может, и они что-то проявили не то. Может, они не знают, а сыр у него... Уже весь в кармане, поэтому ему не... Ну, не может. Может быть. Может, ну, он на этих фальсификациях я думаю, что он просто испугался, потому что пошла информация, что это от него как бы ветер дует, да? Вот. Может быть. В Крыму изобрели прибор, способный видеть сквозь стены. Блин, кумулятивный снаряд называется. Под носом они ни хрена не видят, а здесь приборы изобретают там в Крыму, чтобы сквозь стену видеть. Под носом не видеть у них там, что происходит. Жуть какая-то. Кумулятивный снаряд, это хороший прибор. Не, ну есть давно известный такой прибор, он называется окно. Ну да, да, да, да. Ну нет, ну они здесь РЛС-ка, так скажем, такая, которая использует эффект Доплера, да. То есть, как-то они там, это же это же у вас, я в этом с точки зрения при практике, я понимаю, я работал на РЛС, да, с РЛС-ками, а с точки зрения теории это очень слабо, это нелинейные процессы, когда это оттуда, отсюда, оттуда отражается, а так как доплеровский эффект состоит в том, что если к тебе идет волна короче, а если от тебя, то волна длиннее, то они таким образом вот ловят того, кто за стеной. В общем, охренеть. Да. Для меня это значит, это нечто такое заоблачное. В общем, кто-то прочитал в детстве Беляева, а сейчас вспомнил, да? Ну, нет, не знаю, может быть, действительно кто-то что-то придумал. Люди нет, головастые есть. Я помню этот рассказ, да, про зеленый глаз. Про электричество, когда чуваку там глаза поменяли, и он стал видеть невидимый. Нет, невидимый свет называется. Я про другое, про то, что как экран был, и он ходил с ним над землей, и там он просвечивал и видел все через землю глубоко-глубоко, и все это видел он. Сейчас у меня какой-то отрывочный такой. И он зеленый какой-то глаз, ну вот зеленая вот эта фигня была. Он мог различать, он чем отличался, что он не металлоискатель, а он мог любые вещи увидеть, там настроить надо было. А сейчас это георадар. Сейчас георадар. Ну, он есть, но я в детстве читал, как вот про некую фантастической повести. Его там какие-то шпионы пытались украсть. Я не помню, кто написал. А я не помню. Что-то. Ну, или вот я тебе не попалось. Не помню я. Председатель, что такое ОЗПП, отпущен из полиции под обязательство Аяшки. Общая защита прав потребителей. Аншаков. Да, вот этот Аншаков или Аншаков, правильно, да, он Аншаков. Знаменит тем, что, помнишь, памятку по Крыму. Да, да, да. Да, в общем, вполне полезно. Если да, поехала, нарисовал памятку, в результате вот ему что-то нарисовали, как какую-то, в общем-то, статью рисуют, вернее, за его памятку ему в ответ рисуют статью. Да, вот. У него есть непогашенная судимость, как вот он сам пишет, на фонд храма Христа Спасителя. Он там клевету навел на фонд. Ты можете представить, как в чем можно оклеветать фонд храма Христа Спасителя. Там, наверное, печати негде ставить. Там, когда будут распределять этих людей в аду, то они, наверное, попадут в самый нижний этаж, эти ребята. И вот он умудрился их оклеветать. Это надо еще постараться. Я представляю, что нужно про них сказать, чтобы не попасть в точку. Но он же не как блогер их оклеветал, а как официальное лицо. Я считают. Понимаю. Значит, он предъявил некий документ. И вот этот документ не они хотят объявить. Ну да. Нет, не смог это уже. В суде, другое. Да. Ну, они просто не примут его, да, как в качестве конечно, этого самого. Но примут в качестве обвинительного доказательства, да, что ты хотел. На Камчатке изъяли килограмм наркотиков у сотрудника УФСИН. Да, ну в каждой тюрьме торгуют наркотиками, и так это прошла, и такая информация, вот нифига себе, представляете, там вертухай какой-то, а у него героин или чего-то, а нет этого масла этого, как оно, господи, гашиш. Вообще, ну, зачем это гашишное масло? Ну это просто концентрат, ну гашишное масло добывают, то есть... концентрированная фигня. Я понял, ну куда на нем яичницу жарят, что чё, для чего, да, гашиш? Не, ну что угодно, так же он засохнет и не просто дяденька гашиш. По шприцам их рассовал, и я так понимаю, что это колоть-то нельзя. Это не колется, нет. Ну вот. Нет, они с чем-то там смешивают и все. Ну, поэтому у меня вызывает удивление то, что у средств массовой информации России вызывает удивление, как у вертухая мог килограмм вот этого говна оказаться. Другой вопрос, как он не мог у него оказаться, да? То есть у любого, наверное, кто там работает, сейчас проверь и найдешь что-нибудь. Да, они там же его и добывают. Наверняка где-нибудь растет у них эта трава, и выжаривают, и все просто. Жарят тоннами вот эту вот херню. Калининградского наркополицейского будут судить за подготовку к торговле наркотиками. Это что, такая статья есть? Подготовка. Да, ну вот представляешь, наркополицейский готовился... Это вот если бы торговал, наверное, бы уже не судил его никто, сказать, ну как все... А этот готовится. Вот надо его судить за то, что он просто готовится, а не торгует. Жуть какая-то. Апелляционный суд Рима принял решение об экстрадиции бывшего главы Федерального агентства по обустройству государственной границы Дмитрия Безделова, подозреваемого в России в хищении миллиарда рублей. Ну, мы с тобой, помнишь, еще когда Безделов. Его только начали ловить... Не Безделов. Да, мы с тобой прикалывали, что Федеральное агентство по обустройству государственной границы. Ну, это обхохочется. Есть пограничные войска, есть еще агентство, которое обустраивает границу. Да? Я помню, у нас, когда служил на границе, там инженерный месячник, все, пришли, там он закончился, еще какая-то фигня, тоже инженерная, такое было понятие РГ, рабочая группа, это там в боевом расчете там напишут РГ, а мы называли это рабочей границей. Это ну, самая жуткая вещь, стать рабочим границей. Да, вот видишь, дяденьки придумали, как обустроить, как нам обустроить границу. Ну, а соответственно, некий Дмитрий Безделов, который это возглавлял, там что-то украл, да. И вот вопрос тем дяденькам, которые вот это Федеральное агентство по обустройству госграниц придумали. Вы что думали, там не украдут, что ли? Вы не для этого устраивали фигню, которая абсолютно не нужна? Ну, напомним, что государственная граница – это виртуальная линия на карте. Вот да. По обустройству виртуальной линии требуются вполне конкретные деньги. Да, да, да. А тем более сказать, а вы обустроили там, вот где по горам проходят? Линию да? Горизонта. Обустроили, вот миллиард, да, потребовался. А можно как-то проверить? Ну, залезьте на Эверест и проверьте, что там обустроено, есть. Оно. А там да. Стоит... Столбик, да? Столбик. Но чтобы поднять туда его, надо было организовать цельную экспедицию. А альпинистов, да? Да. Конечно. Из них половина еще упала с этой горы. Нужно было поднять еще этот компрессор, пробить дырку, поставить этот столб. И пограничника, который там же и засох, да? Вот он сейчас стоит, оледенелый. Короче, время у нас вышло. Мы уже смеемся. Ну вот, подозреваемый в убийстве депутата законодательного собрания Николая Попова, вот этого, депутат Николая Попова. А у Хлозника это? Да, нашли. И говорит, вот там все, он дал признательные показания, что сел в машину во дворе у этого Попова, тот не видел, он на заднее сиденье сел, выехал, стрельнул, все. Вот только все красиво. Маркин не объяснил две вещи. Где орудие преступления, я так понимаю, что его не нашли. А когда нет орудия преступления, я понимаю, что это туфта. Ну, подождем. И второе, пусть Маркин объяснит мне, как можно сесть на заднее сиденье в закрытую машину Судзуки, чтобы тебя не увидели. И должен сделать этот колхозан. Представляешь, колхозан. Не какой-то там с этим, кто открывает. Или она не закрывалась, эта машина стояла во дворе. Я сомневаюсь, что Судзуки, этот джип там был, ну, кроссовер, и что он не закрывался автоматически, долго постояв. Как-то вот странно там все это. Для меня, по крайней мере. Я думаю, это из области окраины просто это. Да, да, да. Деревня поднимается, вот они их будут сейчас стрелять всех. Да, нет, что его хлопнули за то, что он как бы покойный не был моральным человеком, это мы с тобой говорили, это однозначно. Нравственным, да, нравственным, извиняюсь, да, как Паниковский. На востоке Москвы был задержан пьяный безработный с гранатометом. Так что не только деревня, не только окраина поднимается. Пьяный с гранатометом, РПГ-18, все нормально. То есть откуда этот гранатомет? Ну, наверное, из военторга. И сейчас много чего из военторга здесь окажется. Сейчас приедет огромное количество людей, у которых не будет ни хрена, как у латыша, одно место и душа, и захотят они хоть как-то жить. Чем они будут заниматься? Торговлей оружием. Оружие сколько хочешь. И сейчас те, кто обустраивал государственную границу, там, ну, в более мелких масштабах, так скажем, они начнут обустраивать что-то еще, да, связанное с транзитом оружия. А вот в Оренбурге задержали вора, укравшего из магазина 60 книг для личной библиотеки. Я считаю, что его нужно отпустить, книги подарить, потому что это уникальная, конечно, личность, кто сейчас для личной библиотеки ворует книги. Потому что книги выбрасывают, и никто даже не подбирает. Люди умирают, выносят кто-то, кто понимает, что книги это ценная вещь, но они ему не нужны. Он выносит и где-то рядом там с помойкой их укладывает красиво, все, чтобы их разобрали. Они стоят, стоят, никому не надо потом. Причем в хорошем состоянии. Ты обещал все-таки ответить на вопрос, да, у нас осталось 3 минуты. Угу. Так что, если хочешь, то давай уже. Давай. Так, вот говорит, Путин скоро уйдет, карты никогда не врут. Да Путин по-любому скоро уйдет, смотря что считать скоро, даже если это будет, смотря в каких масштабах. Конечно, он скоро уйдет. Так. Расскажите, Вячеслав, расскажите о законе о банкротстве физических лиц. В чем подвох? А, ну а как в чем подвох? В том подвох сейчас, что в любом случае им нужно было как-то вот тот гордиев узел разрезать, что у нас все абсолютно все должники, да? И государство же не может просто, чтобы люди были должны и никому ничего не отдавали, да, потому что если так, так оно будет, то люди поймут, что государству нафиг не нужно, можно всех посылать нафиг, особенно если ты должен государству. И поэтому нужно придумать закон о банкротстве, поэтому нужно всех в какую-то систему загнать, да, когда государство принимает решение, должен ты или не должен. И это очень важный вопрос. Не просто ты написал заявление, все, я никому не должен, ты никому не должен. Вовсе нет. Поэтому в этом главный как раз подвох и состоит. Так. Ткачев обанкротил Краснодар, теперь и Москву. Да я думаю, там без Ткачева и Краснодар, и Москву есть кому обанкротить. Все эти ребята принимают очень активное участие и продолжают принимать. Так. Ну что ж, можно сказать. Сегодня у нас было... Мы начали передачу 765 дней до новой исторической эпохи, а сейчас осталось 764 дня и полтора часа. О, как. Да, уже меньше. Да, уже мы приблизились. Так что с этим вас поздравляю. До свидания. До свидания. До свидания.